а над головами при этом держали во вздетых руках бархатные подушки, расшитые золотом и серебром, с кистями, обыкновенные диванные подушки. Есть чем гордиться. Ну, рыцари нынче пошли, явились на бал со своими подушками, еле сползши с диванов. Вот умора. Алеша отдавал себе отчет в том, что это неприязненное и саркастическое отношение к веронскому рыцарству у него возникло в тот самый момент, когда он заметил среди этих рыцарей вчерашнего Глеба, который на новогодней вечеринке в доме Дагировых провозглашал тост за таланты. А он, Алексей, осек и высмеял его, тот, который подарил Светлане два билета в Большой театр. И Алеша сразу же заметил, как он, танцуя со своей подушкой, выступая надменно, тряся ляжками, смотрит вовсе не на дирижера Файера, машущего руками над оркестром, а заглядывает в зал, прямо в шестой ряд, пытаясь определить, кто же это сидит рядом со Светланой, кто воспользовался дармовым билетом в дорогой партер. Не узнать даже, черт знает кто, случайный провинциал, нету лишнего билетика. Какая досада. А как же его самого фамилия, этого Олега, этого диванного рыцаря? Алеша заглянул в программку, но там было Галина Уланова, Юрий Жданов, Ермолаев, Лапаури, а дальше шли в подбор слуги Монтекки, слуги Капулетти, куртизанки, торговки, рыцари и прочая бесфамильная шушера. Алексей наклонился к самому уху Светланы, будто целуя, чтобы тот увидел и сдох, спросил шепотом: «Он тоже в тебя влюблен?» Лицо Светланы слегка запунцовило в щеках, то ли от близости его губ, то ли от его вопроса, то ли от необходимого ответа, и она сказала тоже тихо: «Он интересуется Витькой и надеялся, что я приду с ним». «С Херувимом?» — вспомнил Алеша Белокурова, соседа Светланы за столом. «Да, а ты угадал. У Витьки в школе до разделения было прозвище Керубина». «А почему же ты его не привела?» «Витька страшно злится, хочет бить Глеба, но один не смеет. Танцовщики очень сильные, ты ему не поможешь». «Я подумаю», — кивнул Алеша, — «я взвешу». Ее глаза были сейчас совсем рядом, и он опять поразился, до чего же они черны. Не различить зрачков, правда, в зале свет был погашен только из оркестровой ямы и со сцены. И Алексей лишь сейчас понял, чем же его встревожили эти глаза, и почему он второй уже день носит в себе волнение. Причина, по-видимому, была в том, что он не помнил, чтобы на него когда-нибудь смотрели вблизи такие вот темные глаза. Вблизи всегда оказывались светлые девичьи глаза, голубые, серые, потому ли, что он сам не нравился темноглазым девушкам, и они не искали его, или же потому, что он сам не искал их, предпочитая светленьких. А тут вдруг одна черноглазая нечаянно появилась рядом, и он сразу встревожился, почувствовал, что в привычном для него укладе мира что-то изменилось и нарушилось. А между прочим, вспомнил он, у настоящей Джульетты были вовсе не светлые глаза, как у Улановой, а черные. Да-да, вспомнил он еще Меркуцева, смеялся над тем, что Ромео насмерть сражен черными глазами белолицей девчонки. Они с трудом развели глаза. На сцене патер Лоренцо, одетый в холщовую сутану, благословлял склонивших головы Ромео и Джульетту. На столе перед ним лежали белые цветы и белый череп. Потом опять бушевали ярусы, и Прокофьев, выйдя на сцену, целовал тонкую руку Галины Улановой, а она, встав на пуанты, целовала его высокое чело. Они шли домой по Манежной, в кружении снега, шли мимо университетской ограды, и Алексей Рыжов опять подумал, что ход его жизни мог бы оказаться совсем иным, если бы позапрошлым летом он не сдрейфил, не послушался того смурняги, что призывал всех ехать в Химки. Тогда он, может быть, все-таки поступил бы в университет, и они оказались бы на одном курсе со Светланой Дагировой, и, конечно, познакомились бы как товарищи, и он постепенно привык бы к тому, что она есть, а потом, кто знает, что было бы потом, но это в любом случае было бы постепенно. А так все свалилось на него, как снег на голову, неожиданно и непривычно. Они шли молча, и это молчание было напряженно.